Я все гениально перепишу. Главный и единственный режиссер, идеолог и создатель других – Зураб Армази. 38-летний человек, чем-то напоминающий Калягина в фильме «Раба любви». Особенно мне оттуда нравится фраза «Есть хочется, худеть хочется, все хочется», смеется Зураб, по-калягински разваливаясь в кресле. Нет, твоя любимая фраза, когда сценарист говорит «Я перепишу, я все гениально перепишу», сценарист Антон Березин тоже смеется. Антон вместе с Зурабом придумывает сценарии к праздникам. Почти к любым. VIP дни рождения и VIP свадьбы, городские праздники и корпоративные вечеринки, помпезные презентации и BTL вечеринки. Например, по заказу маркетингового агентства Union Links другие провели для крупной табачной компании серию вечеринок. Это был целый спектакль со множеством эффектов, с актерами, с джазовыми импровизациями знаменитого Игоря Бутмана. И гастроли этих представлений, начавшись в Петербурге и Казани, прошли во всех крупных городах России. А недавно был заказ на презентацию дома, жилого. Небольшой такой дом на 25 квартир. В деловых кругах Москвы давно обсуждали эту постройку. Говорили, что стоимость квартиры еще на уровне котлована была 6 миллионов долларов. На новоселье другие устроили квартирантам 4 времени года за окнами. Снаружи сыпались то желтые листья, то белые хлопья. Это делали специальные машины, их для киносъемок используют. Когда внутри дома живые креатиды в туниках сыпали белые пушинки на прозрачную уменьшенную копию дома, за окном был снегопад. Еще мне нравится слово «представление» — «перформанс». Зураб продолжает рассказ о внутреннем лексиконе других. Ведь мы стараемся работать как европейцы. И даже лучше, поскольку у нас всегда есть драматургия. Вот, например, драматургия. В начале представления девушка бережно вносит в зал ледяной шар. В центре шара заморожен ключ. Ключ от машины. Это презентация новой марки автомобиля. В финале шар разбивают, ключ освобожден. На темном потолке, как на небе, зажигаются серебристые ключи звезды. Работая над BTL-вечеринками, часто приходится угадывать вкусы заказчика. Менеджеры очень боятся, вдруг руководству не понравится. Боятся ответственности, говорит Антон. Во многих случаях это нравится-не нравится зависит от бренд-менеджера. Меняется человек на должности, сразу меняется вся внешняя брендовая политика. Еще одна головная боль других – непонятливые и нерасторопные пиар-менеджеры. Как правило, женщины. А что, мужчины не бывают непрофессиональными, интересуюсь я. Для мужчины низкий IQ – это нормально, философски замечает Зураб. А если женщина дура – это неприятно. Ко всему прочему, по статистике других, 20% пиар-менеджеров берут откаты. А как вы поступаете, когда намекают на откат? Ну, делаем вид, что не заметили. Зураб вздыхает. Или даем. Некоторых людей приводит в ужас, что кто-то зарабатывает $800 не в месяц, а в день. А ведь еще в фильме «Мимино» сказано «хорошее все дорого».